Стоп. Я кладу руку на бумаги из архива Штайна. А роды потом. Давайте все же вначале отправимся в Царское село, в город Пушкин, в осень 41-го года. Как там разворачивались события? Как янтарная комната оказалась в Кёнигсберге? Ладно, вот тут есть очень интересный документ, подтверждающий версию Линц, о хорошо продуманной нацистами системе разграбления исторических ценностей. Специальное сообщение советским властям о батальоне особого назначения. Считаю своим долгом сообщить следующее. В августе 41-го года, будучи в Берлине, я с помощью моего старого знакомого по Берлинскому университету, доктора Фокке, работавшего в отделе печати Министерства иностранных дел, был откомандирован из 87-го противотанкового дивизиона в батальон особого назначения при Министерстве иностранных дел. Этот батальон был создан по инициативе министра иностранных дел Риббентропа и действовал под его руководством. Командиром батальона являлся майор СС фон Кюнсберг. Задача батальона особого назначения состояла в том, чтобы немедленно после падения крупных городов захватывать культурные и исторические ценности, библиотеки научных учреждений, подбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Германию. Батальон особого назначения состоит из четырех рот. Первая рота придана германскому экспедиционному корпусу в Африке, вторая — Северной армейской группе. Группа армий «Север»? Вы меня сбиваете. Третья — Центральной армейской группе и четвертая — Южной армейской группе. Первая рота находится в настоящее время в Италии. Простите, кто это пишет? И когда составлен документ? Пишет пленный, некий доктор Ферстер, оберштурмфюрер 4-й роты батальона особого назначения войск СС. Москва, 10 ноября 42 года. Продолжаю, да? Штаб батальона находится в Берлине, улица Германа Геринга, 6. Конфискованный материал помещается в залах магазина фирмы «Адлер» на Гарденбергштрассе. Перед нашим отъездом в Россию майор фон Кюнсберг передал нам приказ Риббентропа основательно прочесать все научные учреждения, институты, библиотеки, музеи, дворцы, перетрясти архивы и накладывать руку на все, что имеет определенную ценность. Царское село? Есть что-либо о нем? Полковник, вы очень нетерпеливы. Из рассказов моих товарищей мне известно, что вторая рота нашего батальона изъяла ценности из дворцов в пригородах Ленинграда. Я лично при этом не присутствовал. В Царском селе... Вот слушайте, в Царском селе рота захватила и вывезла имущество Большого дворца-музея императрицы Екатерины. Со стен были сняты китайские шелковые обои и золоченые резные украшения. Наборный пол сложного рисунка увезли в разобранном виде. Из дворца императора Александра вывезена старинная мебель и богатая библиотека в 6-7 тысяч книг на французском языке. Образованный был царь-то, а? И свыше 5000 книг и рукописей на русском языке. Среди отобранных книг было очень много исторической и мемуарной литературы на французском языке и большое количество произведений греческих и римских классиков, являющихся библиографической редкостью. Больше у этого доктора ничего о Царском селе, о янтарной комнате нет. Как нет? Вторая рота не вывезла Бернштайн-Циммер? Значит, не вывезла. Но библиотека Александра, где эти книги? Так, дальше идет сообщение о разграблении, спасении, так сказать, украинских ценностей. Подождите, останавливает его полковник. Это потом. Посмотрите, что там еще есть по царскому селу. Айн момент, айн момент. Альзо, вот. Тут еще много есть чего. Сейчас, минуточку, герр Оберст. Может, мы еще чайку попьем, а? Поставьте, пожалуйста, чайник и посмотрите. В коридоре кто-то ходит. Иду за водой, но предварительно осматриваю этаж. Никого нет. Пусто и в трех примыкающих к нашей комнате. Тут только что был сделан ремонт. Высокие, с богатой лепниной потолки, окна с фигурными рамами. Как все странно, как все странно! Вот в этой комнате был кабинет генерала Звонецкого, Литкиного отца. Вот в этой спальне, в этой самой маленькой, жил адъютант генерала, весь затянутый в скрипучие ремни лейтенант Валерий Лосев, Валерчик, как его презрительно звала Лита. А там, где сейчас работаем мы, была музыкальная комната. Там огромный черный блестящий на массивных тарелочках из литого стекла рояль стоял. Генеральша Литкина мама, мощная, с сильными мужскими руками дама, военный хирург, на рояле играла и, попыхивая папиросой, пела густым, ракочущим голосом «Ямщик, не гони лошадей». «Никого нет? Все спокойно?» «Возьмите трубку», — говорит Василий Митрофанович, — «но только про архив не гугу. Если можете, приезжайте сегодня к 18 в кирху Юдитен». Слышу я голос отца Анатолия, настоятеля создаваемой в городе православной церкви. Будет небольшое, но торжество. Пока вы за водой ходили, мы тут какого-то графа обнаружили. Василий Митрофанович поправляет очки и читает. Бат Мальбурн, 12 января 1984 года. Копию снял Георг Штайн. Сообщение от АОК, 18. 14 ноября 1941 года. Графу, специалисту по искусству. Группе ОНГ, фон К. Комнату не отдавать, ускорить работы. Комнату отдать группе с полномочиями ЭК. Подписи нет. Далее. В Петергофе, упакованный в ящике, лежит дорогостоящий фарфор, охраняемый танковым дивизионом. Приписка. Граф, специалист по искусству, уведомлен. Что все это должно означать, Авенир Петрович? Что такое АОК-18?